же успехом я мог находиться и на площади Этуаль в столице Франции. Здесь у меня было не больше возможности выбрать правильный путь, чем там, а апельсиновая девушка между тем исчезла, словно растворилась в воздухе. Я в тот вечер долго бродил по Фрогнеру, побывал и у пожарного депо в Брискебю, и у старой больницы Красного Креста, и всякий раз при виде чего-то, напоминавшего оранжевый анорак, я чувствовал, как у меня ёкает сердце, но та, которую я искал, как сквозь землю провалилась. Несколько часов спустя мне пришло в голову, что девушка, которую я так грубо оскорбил, может быть, сидит где-нибудь у окна на Элисенберг-Вейен и из-под тишка наблюдает, как молодой студент носится в отчаянии туда и обратно, точно спятивший герой в какой-нибудь компьютерной игре, который никак не может найти свою принцессу. Недостатка в желании у него нет, но отыскать ее он не может. Игра как будто зависла в компьютере. Один раз я увидел в бачке для мусора свежую апельсиновую корку. Я взял ее и понюхал. И если она действительно была выброшена туда апельсиновой девушкой, это был ее последний след. Весь остаток вечера я думал о девушке в оранжевом анораке. Я всю жизнь прожил в Осло, но раньше никогда не встречал ее, в этом я был абсолютно уверен. Не менее уверен я был и в том, что сделаю все, что в моих силах, чтобы снова увидеть ее. Словно по мановению волшебной палочки, она уже встала между мною и всем остальным миром. Я снова и снова думал о ее апельсинах. Зачем ей понадобилось столько апельсинов? Неужели она собиралась просто-напросто очистить по очереди каждый апельсин и съесть дольку за долькой, например, во время завтрака или обеда? Я всполошился при этой мысли. Может, она больна и придерживается особой диеты? Эта мысль испугала меня. Но были и другие догадки. Может, девушка собиралась приготовить апельсиновое желе на 100 человек гостей? Меня охватила ревность, ведь я не был приглашен на этот праздник. Кроме того, я почему-то был уверен, что туда приглашено гораздо больше парней, чем девушек, например, 90 парней и всего 8 девушек. Кто знает, почему мне это пришло в голову? Может, апельсиновое желе готовилось для большого торжества по поводу окончания семестра в Институте экономики и организации производства? И, что явствует из названия института, там, наверное, почти не было девушек. Я пытался прогнать прочь эту мысль, она была невыносима, и в то же время меня немного шокировало такое неравенство полов. Почему Институт экономики и организации производства не ввел у себя равную квоту на мужчин и женщин? Словом, я понимал, что не могу доверять своей фантазии. Может, апельсиновая девушка просто-напросто ехала домой в тесную комнатушку, которую она снимает, чтобы сделать несколько литров апельсинового сока и держать его в холодильнике, потому что она ненавидит или просто у нее аллергия на апельсиновый сок, изготовляемый у нас из дешевого концентрата, ввозимого из Калифорнии. Ни то, ни другое не представлялось мне достаточно вероятным, ни сок, ни желе. Но вскоре у меня родилась более убедительная мысль. На апельсиновой девушке был старый анорак такого же типа, в каком Роальд Амундсен совершал свой знаменитый поход на полюс. Я всегда любил толковать знаки, в медицине это называется диагностикой, Никто не ходит по Осло в старом анораке, если на то нет определенной причины. Во всяком случае, если человек в то же время прижимает к животу большой бумажный пакет с сочными апельсинами. Я думал так. Наверное, апельсиновая девушка собирается пересечь на лыжах Гренландию или, по меньшей мере, Хардангервидда, и тогда отнюдь не глупо бросить на собачью упряжку 8-10 килограммов апельсинов, чтобы не умереть от цинги в этой ледяной пустыне. И еще раз я позволил себе увлечься фантазией, ведь, кажется, анорак — эскимосское слово. Конечно, эта девушка собирается в Гренландию. Но что будет теперь с этой экспедицией?